Вот честное слово, товарищ полковник, ничего не понял. Растерянно покрутил Егор головой. Чего именно ты не понял? Устало вздохнул дракон. Зачем кому-то все так усложнять? Ну, дали одной группе задание что-то разузнать. Так зачем на нее же еще и других наемников натравливать? Может, чтобы денег не платить? А может, чтобы скрыть то, что они успели нарыть? Отчет по закрытому каналу получили, концы в воду. Чтобы назвать тебе точную причину, нужно знать повод. И что теперь делать? Как я понял, отправлять эту звероферму обратно нельзя, вступил в разговор Степан. Знать бы, какими силами располагают их соплеменники, чего от них ожидать, задумчиво протянул полковник. Как бы ни получилось так, что их списали еще до выхода, и если они вдруг вылезут из-за черты, может возникнуть коллизия, из-за которой начнется очередная гражданская война. А нам-то до их проблем какая забота, не понял Егор. А куда они ломанутся, если вдруг кисло станет, усмехнулся Степа. И как они это сделают? Так у них свой маяк есть с координатами нашего мира, а уж энергию в своем мире они точно добыть сумеют, ответил полковник. «Так что делать-то?» — не унимался капитан. «Думать, крепко думать. Из-за всей этой катавасии у нас могут серьезные проблемы возникнуть. Не знаю, кто там и почему вдруг решил такую кашу заварить, но для нашего медвежьего угла это ничем хорошим не закончится. Печенкой чую». «Мы можем сравнить уже введенные в маяк координаты с координатами маяка динозавров?» — вдруг спросил Степан. «Без проблем. А что это нам даст?» Подобрался дракон. Три точки мы можем отбросить сразу. Это координаты Земли, координаты их базы, с которой они за нами следили, и координаты выхода их группы после окончания работы. Все остальные точки, если динозавр не знает, куда они ведут, нужно брать на заметку и проверять. Как? Это второй вопрос. А если выяснится, что этот большун знает все точки в своем маяке, то стоит показать ему список на нашем. «Хочешь таким образом добраться до точки исхода наших красавчиков?» — понимающе кивнул полковник. «Только зачем? Мы и так их почти знаем». «Вот именно что почти. А если их закидывали с промежуточной точки, тогда смысла нет влезать туда?» «Согласен. Но как проверить, что мы попадем своим порталом куда надо, а не куда придется?» «Вот я и пытаюсь вычислить это методом исключения». «Погодите. Вы чего, хотите атаковать их сами?» — сообразил Егор. «Не мы», — покачал головой полковник. «Для таких выступлений у нас целая рота динозавров есть, а мы их отсюда поддержим». «Каким образом?» «Технически. Арт огнем», — жестко усмехнулся дракон. «Заодно дадим им время прийти в себя после перехода, а то они его плохо переносят». «Ничего не понял», — хмуро проворчал капитан. «Мозг включи», — усмехнулся Степан. «Выясняем точку их выхода, точнее место, откуда их берут. Открываем портал и начинаем обстрел всего, что там есть нашей ракетной установкой. Потом туда врываются динозавры и устраивают большой тарарам». «И что это даст нам?» «Мы сможем снизить напряжение в нашем секторе», — тихо пояснил дракон, внимательно выслушав выкладки Степана. «Считаете, что у нас может получиться?» — спросил у него Егор. «Может», — помолчав, кивнул полковник. «Теперь, когда динозавры волею случая оказались на нашей стороне, может». «А с чего вы решили, что они на нашей стороне?» «С того, что им теперь деваться некуда. Или сделать так, как мы им посоветуем, или оказаться один на один с нашими заклятыми друзьями». Все сидевшие в кабинете полковника дружно погрузились в молчание, проигрывая в головах все возможные варианты развития дальнейших событий. Но, как назло, ничего умного придумать не получалось. Все трое, словно сговорившись, мысленно возвращались к оказавшимся в их зверинце динозаврам. Слишком уж неожиданно и необычно все это было. Одно дело захватить случайно прорвавшееся существо, и совсем другое, когда сам сознательно тащишь на секретную базу кучу иномерных созданий, стараясь соблюсти все меры секретности. Тишину кабинета прервала Светлана, вошедшая с подносом в руках, и неизменной легкой улыбкой на чувственных губах. Ловко расставив на столе чашки, она остановилась у торца стола и, оглядев приунывших мужчин, с неожиданной теплотой в голосе спросила. «Может, позвонить, пусть из столовой чего поесть принесут? Третий час мозги ломаете». «До обеда полчаса осталось, потерпим», — отмахнулся дракон. Парни только замотали согласно гривами. «Ну, как скажете», — улыбнулась Светлана и, развернувшись, вышла. «Так, похоже, толковых мыслей нет», — резюмировал полковник, оглядев свой импровизированный штаб. «Тогда выкладывайте бестолковые». «Зачем?» — дружно изумились бойцы. «Затем, что за обычным трепом частенько проскальзывают толковые идеи. Итак...» «Обеспечить наших новых друзей большим количеством всякого взрывающегося железа. Пусть минируют там все подряд и желательно ставить на неизвлекаемость», — быстро предложил Егор. «Кровожадно, но есть над чем подумать», — кивнул полковник. «Теперь ты». «Запустить туда для начала одного, на разведку, само собой обеспечив хорошей связью. Пусть сходу комментируют все, что видят. А потом уже все артподготовки, минирование и тому подобные развлекушки в стиле заядлых милитаристов». «И как ты себе это представляешь? Держать портал открытым долго мы просто не сможем, энергии не хватит». «Применить метод пульсации, к примеру, минуту держим портал, 5 минут перерыв и еще минута». «Ну, как вариант, на маяк вполне выполнимо», — подумав, кивнул полковник. «Но что нам даст такая разведка?» «Точное понимание того, куда мы собираемся ломиться. Если уж устраивать большой бум, то устраивать там, где надо, а не где попало». «Ты не поверишь, но я и сам так считаю», — рассмеялся дракон. «Ну ты продолжай, даже интересно стало, до чего еще вы додуматься сможете». «Остался главный вопрос», — вступил в разговор капитан. «Как уговорить того большого зверя рискнуть одним из своих бойцов?» «А может, нам устроить подобное совещание в его изоляторе?» — предложил Степан. «Зачем?» — вскинулся Егор. «А затем, друг мой, что мы строим план, рассчитывая на его бойцов, но при этом не ставим его в известность. Да, с виду он полный ящер, но в уме и умении хорошо думать ему не откажешь. К тому же это будет своего рода жест доверия, что мы собираемся действовать совместно». «Здравая мысль», — помолчав, кивнул полковник. «Завтра так и сделаем. А теперь валите оба отсюда, обедайте, отдыхайте, а то у меня самого уже мозга за мозгу заехало». Друзья дружно поднялись с места, на ходу потирая спины, вывалились из кабинета. Светлана, едва дождавшись, когда за ними закроется дверь, быстро проскользнула в кабинет и, сочувственно посмотрев на полковника, тихо спросила. «Совсем все плохо?» «Бывало и лучше», — вздохнул дракон, устало потирая шею. «Больше всего меня бесит практически полное отсутствие информации. Гадаем на кофейной гуще. Осталось еще столоверчением заняться для полноты картины». «А мальчики?» «А что мальчики? Забыла, что они только-только начинают свой путь. Так что остается только надеяться на чудо и на стремительно растущую интуицию Степана». «Он прогрессирует?» «А ты не заметила? Парень то и дело задает на первый взгляд странные вопросы, но регулярно приходит хоть и к парадоксальным, но очень точным выводам. И самое главное, он почти всегда оказывается прав в своих предположениях. Парню бы опыта побольше, цены б ему не было. Но что имеем, то имеем». «Ты уже принял решение?» «Еще нет. Парень прав. Придется привлекать к совету большого динозавра. А он еще тот кадр». «Что, сильно умный?» — с интересом спросила Светлана. «Скорее грамотный и опытный. Еще и соображает, словно калькулятор. К тому же он, в отличие от нас, прекрасно знает те реалии и умеет в них ориентироваться. Так что выбор у нас небольшой». «Ну, а сам ты как считаешь? Это большая война против нас, или просто какая-то раса решила поправить свои дела за счет одной отсталой планеты?» «Скорее второе», — задумчиво протянул дракон. «Если бы это была война против нас, все бы уже закончилось. С их оружием и технологиями это дело нескольких часов. А наши ядреные бомбы против них, что дубины против пулемета. Возможность красиво покончить с нашей планетой, прихватив с собой побольше противников, если получится». «Если это одна раса, то почему ты так напряжен? Что не нравится? Или снова опасаешься технологий?» «Это основная причина. Если позволишь высказаться блондинке, то я считаю, что, имея они такую возможность, то уже использовали бы ее. Еще в свой первый прорыв. Ну, сам подумай, чего проще? Открыл портал, врубил рубильник и сортируй трупы». «Вот как раз трупы им не нужны. Тем более... Какой-нибудь глушитель, вырубающий все живое в радиусе пары сотен километров на поверхности, им придумать не так и сложно, но ничего подобного не было». «Вот это меня и настораживает. Зачем лезть с голыми пятками на голую шашку, если можно достать наган?» — усмехнулся полковник. «Похоже, мы действительно чего-то не знаем», — пожала Светлана плечами. «Я тебе это с самого начала твержу». «Так и может, тогда стоит сделать так, как всегда делалось в этой стране?» «Это как?» «А сначала всем по шее накостылять, а потом разбираться, кто прав, а кто виноват», — тихо рассмеялась секретарь. «А кому всем? Забыла, что мы за барьером и свободного прохода на ту сторону у нас нет». «Но было бы желание, бяку ему устроить мы всегда сумеем». «Да, похоже, засиделась ты в кабинете. Пора в поле гнать», — покачал дракон головой. «Ну, ради такого развлечения я готова тряхнуть стариной». «Свари лучше кофе, старушка», — улыбнулся полковник. «А со стволом по полям рысачить и помоложе найдем». «Не доверяешь?» «Не хочу потерять. Да и молодежь обкатать надо». «Это разве обкатка? Они же все равно на этой стороне останутся». «Зато собственной фантазией им такие картинки нарисуют, что только держись. К тому же есть у меня одна идейка, как можно будет все, что там произойдет, своими глазами увидеть». «Только не говори, что сам туда полезешь. Не пущу», — категорично отрезала Светлана. «И не собирался. Канал связи пробьем и запустим беспилотник. Степа прав, нам разведка нужна. Вот одного динозавра и обучим всей этой музыкой пользоваться. Хотя, думаю, они и покруче аппараты видели. Осталось только главного динозавра уговорить бойца толкового под это дело выделить». Светлана медленно прошлась по кабинету и, остановившись у окна, задумчиво произнесла. «Одного будет мало. Трое». Дракон замер, словно заледенел. Такие случаи были очень редки, но иногда оборотня, что называется, пробивала, и она превращалась в настоящую пророчицу. Полковник хорошо знал цену ее словам и всегда прислушивался к ним, словно к истине в последней инстанции. Светлана встряхнулась и, оглянувшись на него, виновато улыбнулась. «Это все, что я поняла». «Это уже больше, чем я ожидал», — успокаивающе улыбнулся ей дракон. «Спасибо». «Куда теперь?» — быстро спросила секретарь, заметив, как полковник принялся убирать бумаги со стола. «Сейчас парни дожуют и пойдем тот чемодан переросток уговаривать», — ответил дракон, гремя ключами от сейфа. Окинув кабинет быстрым внимательным взглядом, полковник сунул ключи в карман и, повернувшись к секретарю, сказал: «Закрывай все и пошли со мной». «А я-то тебе там зачем?» — растерялась Светлана. «Посидишь, послушаешь, подумаешь. В общем, попробуешь понять этого зверя». «Хорошо, попробую», — кивнула оборотень. Они вышли на улицу, и полковник, достав рацию, связался со своими подчиненными. Спустя 15 минут оба бойца ввалились на проходную зверинца, где и поселили всю группу динозавров, объяснив это повышенными мерами безопасности и секретности. Туда же перевели из госпиталя командир этого странного подразделения. Организм гиганта и вправду быстро справился со всеми повреждениями, но шрамы на шкуре остались весьма серьезные. Это мешало ему перемещаться с прежней скоростью, но дисциплина в группе заметно возросла после его появления в секторе их заселения. Динозавры перестали пугать обслуживающий персонал, кровожадно лязгая зубами у самых рук приносивших мясо ребят. Первый же день это чуть не привело к стрельбе, но замещавший командира динозавра успел вмешаться и остановить глупую свалку. Гиганту отвели отдельную комнату, больше напоминавшую камеру, но это динозавра не смутило. Он уже успел познакомиться с хрупкостью местной мебели и, оглядев крепкие стены комнаты, только одобрительно рыкнул. И вот теперь все пятеро сидели в этой самой комнате, пытаясь выработать приемлемый план действий. Внимательно выслушав выкладки полковника, гигант, сидевший на матрасе, брошенном прямо на пол, почти человеческим жестом со скрежетом почесал макушку огромным когтем и, прикрыв глаза, тихо прорычал: «Вы правы. Нам очень нужно знать, что там происходит. Прорываться сквозь заслоны и минные поля означает глупо погубить своих боеособей. Я дам вам трех воинов и помогу обеспечить нужное качество связи. Это несложно». «Она будет работать даже сквозь закрытый портал?» — моментально сделал стойку полковник. «Нет, но мы сделали узконаправленный луч, перехватить который невозможно, и который восстановит связь, как только портал будет снова открыт. На маяк мы легко сможем воспользоваться предложением о пульсации. Извини, ваши имена для меня непроизносимы, — вдруг закончил гигант, повернувшись к Степану. Я знаю, — улыбнулся парень. Если у вас есть возможность вести видеотрансляцию, мы обеспечим ваших бойцов сменными батареями, — быстро добавил полковник. Не беспокойтесь. Наше оборудование способно вести и видео, и аудиофиксацию, одновременно передавая все снимаемое в режиме реального времени. Задержка составляет 0,25 секунды на расстоянии 20 километров. Степан сумел перевести приведенные гигантом единицы измерения в привычные цифры, сам удивившись собственной прыти. Вам нужно только найти способ, как принять и зафиксировать получаемые данные на ваших носителях, между тем продолжал динозавр. Эту проблему мы решим быстро, тем более, что ваш усилитель, который вы сделали для обмена пленными, сохранился, — кивнул полковник с заметным облегчением. Теперь самый главный вопрос, — повернулся к нему динозавр. Нам нужно оружие, серьезное оружие. Что в вашем понимании является серьезным оружием? — насторожился дракон. Ядерные заряды мне точно не нужны, — ответил динозавр, издавая странные каркающие звуки. Сидевшие в комнате гуманоиды неожиданно поняли, что гигантская рептилия откровенно смеется. «У нас используется кинетическое оружие», — усмехнулся в ответ полковник. «Но вся проблема в том, что оно не рассчитано на форму ваших конечностей». «Я имел в виду что-то серьезное», — вздохнул гигант. «Мы планировали использовать легкие ракетные установки, но боюсь, что перевести сами мобильные установки на ту сторону не получится». Техника не пройдет в портал по габаритам. Есть еще одна проблема. Наши водители не должны попасть туда. Это запрещено. Я помню. Но в этом нет необходимости. Мои боеособи способны сами перенести нужное количество оружия. Главное, чтобы было что переносить. Думаю, этот вопрос мы тоже сможем решить. Помолчав, решительно кивнул полковник. Тогда начинайте подготовку, а я пока подберу нужных вам воинов. «У нас не так много времени, а еще нужно провести подготовку», — решительно резюмировал динозавр. «Ты прав. Пора заняться делом», — кивнул дракон, решительно поднимаясь со стула.